Почувствовав себя несколько лучше, Караваджо решил как-то отблагодарить заботливого врача, попросив принести все необходимое для работы. Тот обрадовался такой просьбе, увидев в этом явный признак выздоровления. В больнице Караваджо написал по памяти несколько небольших полотен. Контрерос был в восторге от такого дара и отправил картины к себе на родину, в Севилью. Так произведения Караваджо впервые оказались за рубежом. Кто знает, вполне возможно, что лет через 20 в той же Севилье эти картины могли видеть делавшие первые шаги в искусстве Веласкес и Сурбаран. О чем были те картины, написанные во время болезни, неизвестно. Но поскольку писались они в монастырском госпитале, можно предположить, что тема их была борьба со смертью, желание во что бы то ни стало выжить. То, что пришлось ему пережить за долгие месяцы, когда порой в горячечном бреду он чувствовал рядом дыхание смерти и мысленно прощался с жизнью, нашло отражение уже в первой работе по выходе из больницы. Выздоравливающий Караваджо явно истосковался по настоящему делу, написанию с натуры. К счастью, подвернулась заинтересовавшая его модель. Среди сиделок ему приглянулась юная монахиня по имени Лючия. Ее мягкую поступь, легкое дыхание и нежное прикосновение рук он постоянно ощущал, когда его лихорадила и мучила жажда, не дававшая заснуть. В такие минуты ему казалось, что вместо юной монахини перед ним представала покойная мать, тоже Лючия, всегда такая ласковая и заботливая, особенно когда в раннем детстве он болел, и она не отходила от него ни на шаг. Ощущая ее присутствие, он успокаивался, и целительный сон брал свое. С одобрения приора, которому идея пришлась по душе, Караваджо принялся за написание портрета Лючии, попросив девушку снять белую косынку с головы и распустить темные, как смоль, волосы. Это далось ему с трудом, и только благодаря содействию приора, благословившего Лючию на благое дело во имя искусства, и, как он шутливо заметил, ради скорейшего выздоровления больного. Понемногу девушка свыклась с непривычной для нее ролью натурщицы и терпеливо сидела с серьезным выражением лица, боясь даже пошевельнуться перед мольбертом. Но художнику удавалось легкой шуткой снять напряжение, и тогда лицо миловидной Лючии расплывалось в улыбке. Работа продвигалась медленно, поскольку Караваджо постоянно исправлял написанное, нервничал и быстро утомлялся. Однажды, когда ему все же удалось уговорить девушку слегка обнажить плечо под распущенными волосами, в коридоре послышался шум, дверь распахнулась, и на пороге показался молодой парень, чье выражение лица не сулило ничего хорошего. Едва увидев его, Лючия вскрикнула и в ужасе выбежала из палаты, прикрыв рукой обнаженное плечо. Перед художником предстал разъяренный Рануччо Томассони, один из пятерых братьев монахини, поделивших центральный район Рима на сферы своего влияния. С ними Караваджо не раз сталкивался во время ночных походов по злачным местам. Пригрозив страшной местью за поруганную честь сестры, Взбешенный Томасоне выхватил из-за спины нож, успев полоснуть им по холсту, но был вовремя скручен и выдворен вон сбежавшими сторожами и крепкими братьями-августинцами. Но с того злополучного дня Лючи и след простыл. Дописывая картину по памяти, Караваджо еще долго ощущал терпкий аромат полевых трав и цветов, исходивший от юной монахини, которой он успел прикипеть душой. Не в силах забыть ее образ, он тосковал и испытывал внутреннюю пустоту, но завершил работу, выразив в ней признательность этому юному созданию, которое помогло ему побороть болезнь и выжить. Это был первый написанный им женский портрет, в котором, возможно, нашло отражение неожиданно вспыхнувшее в нем чувство к женщине и желание передать ее нежную красоту на полотне. Сам Караваджо, ослабленный болезнью, не смог тогда разобраться в своих чувствах. О судьбе портрета мы ничего не знаем. Зато доподлинно известно, чем обернулась для него роковая встреча с задиристым братцем, так полюбившейся ему робкой монахини. Распрощавшись с приором и сиделками, художник с радостью встретил у ворот госпиталя ожидавших его Просперино и Марио с узелком его пожитков в руке. Отговорив Караваджо возвращаться в мастерскую Чезаре Дарпино, распускавшего о нем самые гнусные сплетни, Просперино предложил пока устроиться в доме друга его старшего брата, некоего монсеньора Фонтино Петриньяни, в приходе Сан-Сильвестро ин Лауро, в самом центре города. Неравнодушный к изящным искусствам, старый прелат предоставил в распоряжение Караваджо и его помощника комнату для жилья и для работы предложил использовать теплый сухой подвал, служивший когда-то для хранения караков, подвешиваемых на крюки к сводам потолка и дозревания кругов овечьего сыра. Тонкий запах этих деликатесов еще не выветрился, вызывая урчание в животе у вечно голодных молодых постояльцев монсеньора Петриньяни, но и привлекая в подвал стаи крыс, от которых не было житья. Завидев их, Марио в ужасе убегал из подвала, и парня трудно было заманить обратно. Пришлось завести кошку. Был еще и приблудный черный пес по кличке Корво, Ворон. Караваджо с детства питал слабость к животным. Узнав, что подающий надежды подмастерье решил к нему не возвращаться, Чезаре Дарпино рвал и метал, обвиняя Просперино в двурушничестве, а самого Караваджо в черной неблагодарности, но его картина оставила у себя в счет оплаты за постой. Как раз в это время он как никогда раньше нуждался в подающем надежде помощнике, поскольку опаздывал с выполнением важного заказа для французской церкви Сан-Луиджи.